43. Урусвати во всех жизнях стремилась к высотам. Горная птица, так говорили врачи, не от нездоровья, но от внутреннего искания прекрасных гор. Сказывается среди этих полетов необычайная преданность братству. Каждая гора напоминала и о высотах наших. Каждые подвиги говорят уже о путях к нам. Сам воздух гор не только благотворен некоторым сердцам, но он напоминает о высотах после 10 000 футов. Так сходятся и духовные, и телесные потребности. В вышине стихии, огненные и воздушные, очищают пространство не только физически, но и внутренне. Познавшие сердца стремятся ввысь, ибо знание говорит им о целительной сфере. К тому же каждый возлюбивший братство отовсюду будет устремляться к нам. Мы также стремимся в сферы, где уже побывали. Мы делим дух наш на многие части, мы шлем наши стрелы через вестников и заместителей. Бывают и заместители, которым вверяем руководство даже в дальних мирах. Такое заместительство трудно пояснить земными словами. Не может человек объять все качества духа. Даже на земле часто знают о держании, обычно в дурном смысле. Знают о двойниках, но понимают так же, как и о держании. Но история знает о людях, неразрывно связанных во всем существовании. Продолжим эти свойства в беспредельность, и тогда многое станет возможным. Не забудем, насколько разнообразны условия тонкого мира и жизни на дальних мирах. С земной точки зрения жизнь на некоторых планетах с трудом можно назвать жизнью, но мысль уже носится в зачатках, и такое основание мы называем жизнью. Среди первых насаждений высятся светлые столбы руководителя. Он может быть собратом, нашим заместителем. Когда же мы перейдем в следующую сферу, заместитель может и дальше идти предтечью. Так и в дальних мирах, и на земле существуют наши вестники, предтечи и заместители. Можно ощущать целую сеть соотношений, и земные сотрудники могут чуять, что в дальних мирах работают их собратья. Священное слово «братство», пусть оно живет и при виде, и при мысли о горних высотах. Мы почитаем иерархию на пространстве беспредельности. Пусть и все земные путники учатся, что мы ждем их на всех путях к нам.